Глава восьмая. В доме было темно и мрачно, резко пахло обугленным деревом, залитым тоннами воды. Большой сейф стоял в углу дальней комнаты, которая, наверное, служила кабинетом. Трак указал на сейф и сказал: «Приступайте». Мейсон вынул из кармана тонкий, как авторучка, фонарик и направил его на диск сейфа. Лейтенант Трак придвинулся поближе. «Не дышите мне в шею. Вы действуете мне на нервы», — сказал Мейсон. «Я хочу видеть, что вы делаете. Я не могу так работать. Уж постарайтесь как-нибудь». Мейсон наклонился над диском так низко и так плотно прикрыл луч фонарика рукой, что лейтенант никак не мог увидеть цифры, которые Мейсон быстро набирал, сверяясь с найденным в телефонной будке клочком бумаги. Заканчивая вращать диск, Мейсон два раза повернул 19 направо, потом повернул диск налево, пока он не остановился на 10. Украдкой нажал ручку, она не шевельнулась. «Вы закончили?» — спросил Трак. «Еще не начинал», — сказал Мейсон. «Я не могу подбирать шифр, когда вы стоите здесь и все время толкаете меня то в одну сторону, то в другую, чтобы видеть, что я делаю». «По-моему, вы орудовали вовсю. Что вам помешало?» «Мне кажется, шифр этот не подходит». «Но вы даже не попробовали. А вдруг откроется?» «Нет, я абсолютно уверен, что мой шифр сюда не подходит». «Я вас понял», — сказал лейтенант Трак. «Так как я наблюдал за вами, вы нарочно набирали что-то не то». Завыла сирена. Трак и Мейсон подошли к окну. Радиоофицированная полицейская машина остановилась у обочины. Из автомобиля в сопровождении двух полицейских вышел высокий худой человек лет 60. Все трое вошли в дом. «Это Корнинг, представитель компании, выпускающей эти сейфы», — сообщил один из полицейских. «Рад видеть вас, Корнинг. Можете вы открыть эту штуку, не взрывая ее на части?» — спросил Трак. «Надеюсь». «Сломаете замок? Думаю, в этом нет необходимости». «Ну, а как же вы его откроете?» «Сейф имеет порядковый номер. Еще на заводе к замку был подобран шифр. Мои служащие выяснили по накладным, что сейф был продан Карлину 6 месяцев назад. Существует постановление, согласно которому покупатель может изменить шифр сейфа. В данном случае не поступило никаких заявок на изменения. На заводе сохранилась запись первоначального шифра, и я сомневаюсь, что он был изменен». «Крутите», — сказал лейтенант Трак. Корнинг осторожно направился к сейфу по обгоревшим деревяшкам пола. «Всегда боюсь, что мне в ногу воткнется гвоздь», — сказал он. «У меня был друг, который...» «Знаю, знаю», — прервал его лейтенант Трак. «Умер от столбняка. Ну, открывайте же». Затаив дыхание, они наблюдали за тем, как Корнинг достал из кармана маленькую, переплетенную в кожу записную книжку, два раза примериваясь, повернул диск, а затем длинными ловкими пальцами начал набирать комбинацию. Внутри механизма раздался щелчок. Корнинг повернул спаренные ручки сейфа, сделал шаг назад и рывком открыл двойную дверцу. Полицейские столпились у дверцы. «Вот это да!» — воскликнул Трак. Мейсон подошел и через голову полицейских тоже заглянул внутрь сейфа. Там ничего не было, кроме кучи сожженных бумаг. «Ничего себе сейф!» — сказал Трак. «Жестяная коробка, и та была б лучше. Этот пожар...» «Не говорите глупости», — отрезал Корнинг. «На сейфе даже краска не потрескалась от жара. Бумаги были сожжены и после этого положены в сейф. Если только не что?» — спросил Трак. «Если они не были пропитаны специальным реактивом, прежде чем их положить в сейф, с тем, чтобы они воспламенились, находясь там, или кто-нибудь не смонтировал специальную». Трак внезапно сделал ему знак молчать и повернулся к Перри Мейсону. «Думаю, что мы больше не нуждаемся в вас, ваша честь», — сказал он. «Вернее, я просто в этом уверен.